Педро со стоном вздохнул и снова закрыл глаза. «Послушай, сын мой, кто ты?» — снова спросил Лепски, медленно и отчетливо выговаривая слова. «Как тебя зовут?» Глаза Педро медленно открылись. «Убирайся к черту!» — пробормотал он и закрыл глаза. «Сын мой, я должен тебе кое-что сказать. Ты тяжело ранен, юноша, и врач сказал мне, что ты не выкарабкаешься. Очень скоро ты станешь неопознанным трупом, если не скажешь мне свое имя», — завел издалека Лепски. «Разве ты хочешь это?» Педро открыл глаза и уставился на него. «Неопознанный труп», — с грустью в голосе повторил Лепски так, что Джейкоби в удивлении уставился на него. «Обычно мы неохотно говорим об этом, но в этом городе умирает столько бродяг. Вот вчера умер старый пьянчуга. У него не было никаких документов. Никто не знал, кто он такой. Мы пытались разыскать его родственников, но никто так и не объявился. Если в городе появляется неопознанный труп, знаешь, что с ним делают? Погребение стоит денег. Этого старого пьянчугу завернули в брезент и бросили на съедение акулам. Ты же не хочешь, чтобы с тобой поступили так же, сын мой, или нет?» Слушая это, Джейкоби открыл рот от возмущения. Он чуть было не испортил все своим протестом, но Лепски одарил его таким грозным взглядом, что Джейкоби вовремя остановился. «Никто не хочет закончить свою жизнь в пасти акулы, не правда ли?» — продолжал Лепски. «Если бы мы знали, кто ты, мы бы могли обратиться к твоим родным или к твоей жене, если ты женат. Тебя бы достойно похоронили. Ты же не хочешь, чтобы тебя просто бросили в море?» Педро весь трясся. Тень ужаса легла на его лицо. Лепски знал, что кубинцы не только глубоко религиозны, но и страшно суеверны, поэтому он спокойно выждал и продолжал. «Итак, сын мой, помоги нам облегчить тебе достойные похороны». Он наклонился к Педро. «Как тебя зовут?» Дыхание Педро стало прерывистым. «Акулы!» — с трудом выговорил он. «Да, сын мой, ты же знаешь, что в бухте голодные акулы дожидаются корма». Педро вздрогнул от ужаса. «Меня зовут Педро Сертис», — прошептал он наконец. Все еще добрым, мягким голосом Лепски спросил. «А где ты живешь, Педро?» «Фиш-Роуд, 27, в Секомбе», — пробормотал тот после долгой паузы. «Ты женат, Педро? Мы свяжемся с твоей женой и позаботимся, чтобы она тебя достойно похоронила». «Анита». «Чем она занимается, Педро? Где работает?» «Она работает». У него вырвался тяжелый стон. Глаза закрылись, а мышцы лица расслабились. «Быстрее сестру!» — резко бросил Лепски. «Похоже, он отдает концы». Джейкоби вскочил, и тут в палату вошла сестра. «Время истекло», — предупредила она решительно. «Ему плохо», — показал на Педро Том. Медсестра подошла к койке, пощупала пульс и пожала плечами. «Он еще немного протянет», — безучастно заметила она. «А вы оба уходите немедленно. Я должна позаботиться о больном». На пути к выходу из госпиталя Джейкоби сказал. «Эта болтовня об акулах была довольно жестокой. Ты не находишь?» «Но ведь это сработало. А теперь живо на Фиш-Роуд». 10 минут спустя они уже разговаривали с привратником-кубинцем в многоквартирном доме, где жили Педро Сертис с Анитой. Это был приземистый мужчина с черными усами и маленькими хитрыми глазками. «Педро Сертис?» «Точно, он живет здесь, 4-й этаж, налево». «Его жена дома?» «Нет, она на работе». «Где она работает?» Привратник симпатизировал Аните. До Педро ему не было никакого дела, А вот Анита всегда с ним здоровалась. Он и не хотел давать копам никаких сведений об Аните. Лицо его мгновенно стало безразличным. «Я не знаю». Лепский фыркнул. «Нам необходимо быстро найти ее. Дело не терпит отлагательств. Ее муж при смерти. Мы хотим отвезти ее к нему». Привратник иронически улыбнулся. Один из его соотечественников умирает, и двое полицейских приезжают за его женой. Вот это да! «Так ты знаешь, где она работает, или нет?» — рявкнул Лепский. «Я же сказал, что не знаю». «Во сколько она возвращается с работы?» Привратник знал распорядок дня Аниты, но говорить этого копу он совсем не собирался. Он пожал плечами. «Откуда мне знать? Иногда поздно, не имею понятия». «Как она выглядит?» «Так, у этих двух умников нет описания Аниты», — подумал привратник. «Тем лучше». «Как она выглядит?» «Как все кубинки, смуглая, толстая, закалывает волосы на затылке». Это описание было так далеко от истины, как только он мог придумать. «Возраст?» «Откуда мне знать?» «Лет 20-30, так примерно». Лепский чертыхнулся про себя. Он понял, что здесь не удастся получить никакой информации. «Ох уж эти кубинцы!» Он кивнул Джейкоби, и они вышли на улицу. «Проклятые кубинцы! Все заодно! Надо понаблюдать за домом. Останься здесь, Макс. Потом я направлю сюда двух парней, которые тебя сменят. Проверяй документы у всех кубинок, толстых или худых, входящих в дом». «Прекрасное занятие», — с горькой иронией сказал Макс. Лепский пробурчал что-то себе под нос, сел в машину и отправился в полицейское управление. Немного погодя на улицу вышел привратник и поставил на тротуар мусорное ведро. Он заметил Джейкоби, который пытался изобразить, что любуется удочками, выставленными в витрине ближайшей лавочки. Привратник вернулся в свою квартиру. Он постоял, размышляя, затем позвал сына, мальчугана лет 12, черноглазого и смышленого. «Ты знаешь бот Мануэля Торреса?» — спросил он. «Конечно, знаю. Я знаю все суда». «Хорошо. Быстренько слетай к сеньору Торресу и скажи, что здесь была полиция. Они спрашивали о сеньоре Сертис. Скажи также, что копы наблюдают за домом. Понял?»